Часть третья. Глава 13. Пушкин в роли пулемета. На обратном пути Виктор задумался, проскочил пересадку на Крахмалёва и опомнился лишь у автовокзала. Лишь только троллейбус открыл двери, он стремглав бросился через заднюю дверь, и лишь когда его голову остудила сырость ночного воздуха, понял, что до часу еще далеко, а общественный транспорт в его сторону еще вовсю уходит. Напротив Виктора сверкал вечерней подсветкой дореволюционным двухэтажный особняк в псевдорусском стиле, любовно восстановленный и выкрашенный в темный вишневый цвет с белыми кирпичными орнаментами и кокошниками над окнами. По карнизу первого этажа шла надпись большими буквами светодиодных трубок «У рынка». И чуть пониже – «Товары в дорогу», «Дежурный магазин». Заскочить, что ли? Надо же знать, где у них что дают. Сейчас она, конечно, дефицита нет, а там кто знает. Будешь как сеньор Робинзон без пятницы. Дежурный магазин оказался на обоих этажах особняка и встретил Виктора звяканьем колокольчика на двери, холодным белым светом газоразрядных ламп и пенопластовой имитацией старорежимной лепнины. У дверей для антуража стоял большой нейлоновый медведь с блюдом в руках, и пластиковые хамерупсы в декоративных катках вносили разнообразие в торговый зал. Скрипки оркестра Курта Хоненберга и тихо вводили из невидимых динамиков ностальгическую песню, унесенную ветром. Заведение торговало всякой всячиной, которая могла понадобиться в дороге, начиная от продуктов, питьевой воды и предметов личной гигиены, и кончая журналами, зонтиками, будильниками, походным снаряжением, карманными фонариками и карманными играми, которые помогут скоротать время. Здесь было все, что человек мог забыть или потерять в дороге, или могло просто закончиться. Разумеется, здесь продавались также важные вещи, как разнокалиберные сумки, рюкзаки, готовые поглотить остальные приобретения и направить их по пути исследований. И тут же, рядом, вещи не столь важны, почему-то обязательные во всех вокзальных киосках, то есть сувениры, являвшие собой обращенные в металл, дерево, стекло и полимерные материалы, приятные воспоминания о проведенном времени и увиденных красотах. Не обошлось даже без такого специфического предмета для потребления в пути, как диски для CD-плееров с программами музыки в дорогу. Продавцов мужчин Виктор здесь не заметил, либо работающие пенсионерки, что держали на случай отсутствия посетителей при себе разноцветные клубки и вязание, либо подрабатывающие студентки, которые не расставались с учебниками, методичками и конспектами. До записи на мобильники, нетбуки здесь еще пока не дошли. Он задержался перед витриной с электробритвами. Интуиция подсказывала ему, что времени возиться со станком у него теперь будет меньше, а поводу избавиться от растительности на лице будет появляться все чаще. Philips, Браун и Panasonic на витрине отсутствовали в принципе. Не виден был и Vitek, хотя об этом можно было уже и не так жалеть. Оставались отечественные модели. Присмотревшись к ним, Виктор заметил, что первые дни в универмаге он, понадеявшись на опыт другой реальности, явно недооценил эту отрасль советской индустрии. На выбор было пару десятков моделей, включая дорожные от батареек и механические, пресловутые «Мигма» и «Харьков», остановившие его тогда своей ценой, оказались с аккумуляторами, для сухого и мокрого бритья – самозачисткой, у более дешевых моделей «Берц», «Агидель», «Нева» и каких-то незнакомых «Аэро» и «Дебют» была вполне западная эргономика и приятный вид. Продавщица – худенькая невысокая девчушка лет 18, с гладкой прической и волосами, собранными на затылке, увлеченно ткнулась носом в толстую тетрадь, и Виктор не замечала. Он негромко кашлянул. «Простите, вы не могли бы помочь выбрать бритву? Назовите, пожалуйста, ваши требования». «Ну, я хотя бы простую, дешевую, надежную, ну, удобную, чтобы брила чисто и быстро, чтобы можно было в дорогу брать, чтобы работало в любых условиях, чтобы много не тратиться на запчасти и, так сказать, не искать их по магазинам. Ну, что еще? Ну, чтобы прослужила не меньше 10 лет, была легкой и не сильно шумела. Ну, вот где-то так». «Агидель Классик, сетевая, 3 плавающих ножа с самозаточкой, футляр с зеркалом, 3 года гарантии, 10 срок службы, 42-60, голосом автоинформатора выдала девушка, обломав зародыша увлекательный процесс консультирования покупателя. «А это что, в вашей тетради написано?» – с некоторым удивлением спросил Виктор. «Нет», – улыбнулась продавщица, – «это я к семинару учу. Будут спрашивать виды цен в СССР. У нас Могурян ведет. Не слышали? Очень придирчивый». «Виды цен – это в смысле высокие и низкие?» «Сейчас», – она начала вспоминать заученное. «В советской экономике используются 3 вида цен – гуманные, свободные и справедливые. Гуманные цены означаются фиксированы на те товары и услуги, когда, в общем, сложно выплачивать целевые пособия. В основном это на лекарства и подобные им вещи. Свободные цены складываются по действиям спроса и предложения и используются там, где есть среда соревнования продавцов товара, как естественный стимул снижения цен. Без этих цен была бы немыслима, например, промкооперация. То есть это все по свободным ценам?» Виктор сделал рукой неопределенный жест в сторону витрин. Конечно. А вы как думали? Ну, я по старой привычке думал по государственным. А где-нибудь продают по государственным? Или теперь так, везде? Какая вам разница? Вас не устраивает цена? Да, в принципе-то, как госцена в советское время, при Брежневе. Третий вид – это справедливые цены. Они действуют на товар, определяющий уровень цены в отраслях. И, она морщила лоб, там, где качество мало зависит от производителя. Примеры – нефть, газ, электроэнергия. Справедливые цены определяют, исходят из оптимизации народно-хозяйственного эффекта в целом. Я все правильно ответила? Да, верно. А бритву решили брать? Да, давно мечтала такой. Еще бы, согласилась она. Этой модели все военные космонавты на БКС бреются. Ну, почти такое, там другое напряжение. В кассе пробейте, вон у двери, добавила она, увидев, что Виктор полез в карман за местным баблосом. Живыми будете? Кассирша в большой коробке из пластика, дерева и анодированного под старую бронзу алюминий выглядела, пожалуй, единственным профессионалом в этом заведении. А, в смысле, живыми. Ну, очереди нет, так живыми, а так можно магнитной. И я магнитный, решил Виктор. Посмотрим, можно ли этим картам доверять. Недавно получили. Вон рядом электронные. И она кивнула на стоящие рядом ящики, которые Виктор поначалу принял за торговые автоматы. Он достал карту из бумажника и засунул в щель одного из автоматов. На трехратном светодиодном индикаторе высветил состояние счета. Потом набрал с кейпада сумму и номер отдела. Спустя секунду индикатор показал снятую сумму и остаток, и снизу выехал обыкновенный кассовый чек. Непродуманно. Почему сразу не в отделе платить? Какая-то дань совку. А почему бы сразу штрих-код не считывать для магнитной, чтобы до кассы не ходить? Спросил он у девушки, вернувшись и протягивая чек. А с Нового года так и будет, улыбнулась она. Это тут когда-то местные умельцы внедряли. Одним из первых в Союзе. Ну, не комплексно сделали, но скоро заменят. И она протянула ему бритву, уже обернутую в пленку, перевязанную ленточкой и уложенную в хрустящий экологический пакет-майку с эмблемой магазина. Там еще талон для скидок. Будете заходить? Не забудьте, пожалуйста. Гуманные, справедливые цены. Надо же! Хмыкнул Виктор, выходя из магазина. Впрочем, цена на Агидель ему действительно показалась совершенно гуманной и справедливой, хоть и свободной. Потолок длинного подземного перехода, первого и долгое время единственного в Брянске, отражал шаги людей с каким-то вибрирующим призвуком. Мертвый яркий свет ртутных ламп наполнял тоннель и превращался в него небо на покрывавших стены мозаикой лиловые кляксы грозовых туч. На остановке с другой стороны красовался павильончик для сугрева посетителей. Через огромные во всю стену окна виделся ряд автоматических киосков. На всякий случай Виктор решил постоять снаружи. «Простите, у вас закурить не будет?» К Виктору подошел невысокий мужчина лет 45, в коричневой куртке и кепке, из-под которой выбивалась седая прядь волос. Его сутулую фигуру, крупные складки морщин на лице дополняли массивные овальные полуботинки на толстой подошве, словно выраставшие в асфальт. Голос у него был какой-то извиняющийся, словно человек стеснялся своей просьбы, хотя, судя по виду, к неимущим или пропившим деньги он явно не относился. Виктор сделал вывод, что мужик его личной безопасности не угрожает, и, видимо, челу просто тяжко без курева. «Увы», — сочувственно вздохнул он, — «тоже бросили. А леденцов для отвыкания не найдется? Да я вообще не курю». «Да, бело просто. Конечно, правильно делаете. Просто до аптеки, что ли, дойти? Антиникотиновый пластырь взять? Наверное». Неопределенно протянул Виктор, ожидая, что мужичонок сейчас попросит денег. «Хотя ладно». — ответил тот. — Отвыкать, так отвыкать. Каждый должен нести свой крест за грехи. Это я образно. Я тоже атеист. Просто в идее что-то есть. Моральное содержание. Ведь правда? Виктор пожал плечами. — Кто знает. Я не гуманитарий, я инженер. — Очень приятно. А я как раз гуманитарий, писатель. Извините, плохо пахну. — Что? — невольно воскликнул Виктор. Фраза показалась ему немножко подозрительно знакомой. — Вином немного. Ну, если раздражает, я в сторону буду. Сейчас это везде борьба. Трезвые, здоровые, сексуальные. Все в порядке. Примирительно ответил Виктор. Жизнь штука сложная. Вы, наверное, думаете, это творческий кризис или с издательством облом. Да нет, это все, как писал великий советский поэт Добронравов, суета. Ведь не вся еще жизнь прожита. Помните? Нет, дело в следующем. Умирает направление. 50-е, 60-е годы подняли могучую волну авторов от земли, нашей деревни, которые не просто отражали какой-то социальный протест. Нет. Они просто принесли с собой чистые родниковые понятия морали. Распутин, Шукшин, Белов, Вичутин, Лихоносов, Астафьев. Это возврат интеллигенции к народной почве, к русской, извиняюсь, христианской культуре. Я тоже, конечно, атеист, но нельзя же отрицать христианство как культуру и традицию, верно? Верно, согласился Виктор, тем более, что не видел, с чем спорить. И вот вы только представьте, последние десятилетия это направление просто умирает. Бесследно. Вы сейчас скажете, я драматизирую. Нет, я это не драматизирую. Ладно, я понимаю, вот что, гибнет язык. Шукшин, вот Распутин, они что? Они писали живым народным языком. А сейчас живой народный язык приблизился к интеллигентскому. И опять вы скажете, что это плохо, образование, да? Да если сравнить с канцеляритом 50-х, да, это прогресс. Говорить не умею красиво, я хоть порой могу коснуться разных тем. Да, это ужас что. Это вот с девушкой так изъясняться. Это надо было ломать. И это сломали. Ну, сломали. Литератор икнул. Видимо, его потихонечку начало развозить. Виктор молча продолжал слушать, нетерпеливо поглядывая в сторону площади партизан, чтобы не пропустить свой номер. Но тогда был канцелярит, был живой народный язык. Вы меня понимаете, да? Хорошо. Сейчас нет канцелярита, нет народного языка. Стали говорить как дикторы. Нестандартное самовыражение чувств угасает. Пишут о селе, тексты похожи, речь героев похожа. Мало-мало индивидуальности. Все пушкинским слогом. Помните у Ахматовой? Слава соколам полета, Пушкин в роли пулемета. Интеллигентизировали село. Ну и город, разумеется. Ну вот, это вот мой едет. Вот, товарищи, извините меня, конечно. Да ничего, все в порядке. Ну, может, я что-то преувеличил, Ой, всех благ. Ну и что делать? Думал Виктор через 5 минут, устроившись на сиденье троллейбуса нужного ему маршрута. Проблема типа есть, а у попаданца не готового решения, и самое главное, опыта в сфере языкознания. Может попытаться, как в ТРИС, обратить вред в пользу? А как? Он задумчиво взглянул в окно. Троллейбус завернул на Горбатого и катил мимо стандартных рядов витрин на первых этажах комплексов, прятавшихся за опущенными рифлеными забралами жалюзи. Лишь некоторые из них светили, словно аквариумы в темной комнате, показывая медленно проплывающих между прилавках людей. Над этими окнами неизменно высвечивалось гастроном или промтовары. Видимо, это древние советские безличные имена магазинов обозначали дежурные заведения. О промтоварах тоже, небось, товары первой необходимости. Сосредоточиться на вопросе языкознания не удавалось. Мешала четверка молодых парней на креслах впереди, оживленно болтавшая о методах стабилизации самодельного экраноплана. «Слышь, мужики, чем мы мучаемся? У Зерногова есть писанный базальт. Берусь его восстановить личной комплектухой. За вами датчики? Ну, серый. Выточит цилиндры, да? Тензо? Делаем по книге. Проволочные. Чем возиться, дешевле полупроводниковые по сети заказать». Да какая разница? Алгоритмы основное. Что в мозги заливать будем? А чего они сами не решат этот работ с разговорными? Спросил себе Виктор. Интеллекта выше крыши. Может, они эту проблему просто не видят? Колбаса есть, и к этому привыкли. Космос в порядке вещей, микросхемы. Ну, может, не самые маленькие в мире, но по охвату населения сетями впереди планеты всей. Есть чем гордиться. Пацанам что-то типа нетбука для развлечения тоже есть предмет для гордости страной. По привычке увлекаются техникой, а вот язык, блин, как сложно рулить в чужом обществе. Под плащом запикало. Виктор вытащил ВЭФ. Индикатор виновато моргнул надписью «Зарядить батареи». Да, долго протянул по этим временам. Аккумулятор, видать, спецушный. В квартале царил полумрак, из приоткрытой двери кухни лился несильный холодный свет, проникавший через окна галереи, и это чем-то напоминало Виктору каюту теплохода, на котором когда-то давно ему довелось путешествовать по Волге. Парус тихо плыл в ночь, и только приглушенный динамик. Здесь его, конечно, можно было совсем выключить, но Виктор на всякий случай оставил тихий звук, чтобы услышать сообщение о той самой войне, о котором ему напоминали на каждом шагу. Приглушенный динамик мурлыкал ретро-музыку и неторопливо романтический ритм танцевального шлягера 39-го года «Я такая, как есть» придавал уверенности. Не зажигая света, Виктор полез в тумбочку у кровати. Зарядки на месте не было. Куда же он положил их в прошлый раз? Вроде в секретер. Он откинул полированную крышку столешницу. Зарядка валялась рядом с монитором домолинии. 14 дюймов монохром оказалось в этом мире каким-то осколком его брошенного дома. Воткнув мобильник в зарядку, Виктор секунду помедлил и щелкнул кнопкой под выпуклым стеклом экрана, чтобы услышать привычный комариный писк строчного трансформатора. При загрузке всплыл поп-ап. «Вы получили одно сообщение. Это, наверное, от Вероники». Он представил себе, как Вероника заходит в свою квартиру. Интересно, какие у нее там квартиры в этих пирамидах? Проходит в кабинет, садится за стол и включает терминал, пытаясь найти в загадочном пространстве тень, с которой она могла бы просто поговорить по душам. И здесь все, что наболело. Одиночество, беспокойство за дочь, которая в ее мыслях все еще бегает по детской площадке, а на самом деле бродит где-то по чужому городу, где нет ни родственников, ни ее Вероники, нет знакомых. И как медленно по стенам ползут тени ветви деревьев из окон, не занавешенных, потому что рука не поднимается задернуть тонкую блестящую ткань шторы. Он торопливо щелкнул по ссылке. В раскрывшемся текстовом окне по центру, словно предупреждение досовского Нортон Командера, появился заголовок «Сообщение ТАСС». Виктор кликнул. 26 сентября сего года в ходе экстренного заседания Совета НАТО в Брюсселе было принято решение проведения в ближайшее время военной операции против Югославии под предлогом защиты граждан, якобы подвергаемых преследованиями со стороны ДКХП. Дальше, естественно, следовало ТАСС уполномочен заявить, и в Советском Союзе с осуждением относятся к беспрецедентно враждебным действиям стран-членов НАТО, принявших решение о неприкрытой агрессии против суверенной страны. Подобные действия несовместимы с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, среди которых есть обладатели ядерных оружий, за судьбу собственных народов, за судьбу всего человечества. «Сольют югов», – удивился Виктор. Намеки на то, что пресловутые руководители государств обязаны подумать о некоторых неизбежных последствиях своих безответственных действий и призывы вернуть ситуацию в рамки международного права, выглядели как-то уж слишком отвлеченно. Он залез на сайт «Известий». В общем, все было как обычно, то есть в основном о достижениях, за исключением всего того же сообщения ТАСС и крохотной заметки, что президент Рудской созвал Совет обороны. Никаких подробностей о заседании Совета не сообщалось. И вообще было как-то подозрительно тихо. Взгляд упал на оранжевый турист на столе книжки. Ну что ж, послушаем, что враги болтают. Эфир встретил его воем и клёкотом. Виктор тронул ручку настройки. Все затихло, затем прорвалась восточная музыка и голос на незнакомом ему языке. Еще движение пальцев, чисто английская речь. Музыка, затем в короткую паузу из далеких времен врезался в новую эпоху сильный голос Константина Лаптева по маяку. «Цветок, твой дар храню я». Чуть дальше снова непробиваемый вой, тишина, потрескивание грозовых разрядов, заунывный свист атмосфериков. А вот что-то даже по-китайски. На других диапазонах было точно так же. То ли раньше глушилки работали на десятки доли мощности, то ли включились расконсервированные, то ли построили новое специальное ко времени ЧЕ и теперь запустили, но все западные станции на русском были намертво вырублены, начиная со «Свободы», «Немецкой волны», «Голоса Америки» и кончая Албанией и Ватиканом. Римский папа, очевидно, здесь не котировался. Пришлось напрячься со знанием разговорного. Правильный, словно отскакивающий от зубов диктора English от BBC News, не забивали ничем. Через четверть часа Виктор узнал, что по данным ЦРУ, в Центре ядерных исследований Винчи под Белградом успешно ведутся работы по созданию ядерного оружия, и Югославия располагает несколькими зарядами мощностью от единиц до десятков килотонн, которые могут быть применены по крупным европейским столицам. Сообщалось также о расстрелах по приказу ДКХП, мирных демонстраций оппозиции и депортациях целых поселений национальных меньшинств в концентрационные лагеря, где заключенные содержатся неделями без пищи и воды. Со спутников были обнаружены массовые захоронения жертв режима. О предстоящей операции сообщалось обтекаемо, дескать, мировое сообщество в лице НАТО в ближайшее время примет меры, чтобы принудить диктаторский режим остановить свои кровавые злодеяния. Чем именно натовцы собрались принудить и не вылиться в это, что еще больше мочилово, голос из-за бугра скромно умалчивал. Фединг утишил благородное негодование туманного Альбиона. Виктор попытался поправить настройку и сбил волну. В ушах лынул бодрый спортивный марш со времен его детства. Вот это и есть футбол. Мужские и женские голоса энергично выводили. Сильны мы содружеством, своей стойкостью, волей и мужеством. Виктор щелкнул выключателем питания. Сильны мы содружеством. Он чувствовал себя более спокойно, если бы услышал какие-то резкие заявления, организацию акций протеста, клеймение империалистов, что еще было положено в СССР в таких случаях. Здесь же было затишье перед боем. Врубили радио противоядия. Да, еще Виктору показалось, что к вечеру стало больше дружинников. На площади перед театром. Никогда их там не было видно, на площади перед театром. И флешмоб «Космос наш». Стопудово не стихийный. Что-то готовят, что-то готовят.